Евангелие Царства. Шалом. Мир вам во имя того, кто назван князем мира. Сегодня продолжим изучение 12 главы Евангелия от Матфея. Мы читаем о чудесах Мессии и постоянном диалоге между Иисусом и его врагами. 22 стих 12 главы Евангелия от Матфея описывает случай. «Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть». Какое чудное дело Божие! Человек был слепым и немым. Человек был одержим злым духом. Иисус показывает свою власть над миром духов. Существует громадное множество ангельских духов. Добрые ангелы – служители Бога, а злые ангелы – это те, которые последовали за сатаной и восстали против всемогущего Бога. Эти демоны являются служителями сатаны, которые ищут одержать контроль над людьми и держать их в сопротивлении против Бога. Состояние этого несчастного человека живо иллюстрирует духовное состояние каждого человека. Все мы мертвы по грехам и преступлениям. Мы духовно слепы и не можем видеть даже духовное наше состояние. Мы слепы к истине Божией до тех пор, пока Дух Божий не откроет наши слепые глаза, просветит нашу душу к истине и не вдохнет новую жизнь, вечную жизнь в нашу душу. Иисус является единственным истинным Богом, имеющим власть над этими демонами. Он – освободитель, который дает человеку свободу. Весь народ дивился и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Им трудно было поверить даже тому, что они видели своими собственными глазами. Действительно ли это возможно, что пришел Мессия, сын Давидов? Теперь пришло сопротивление. Фарисеи сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Они сказали, что дела, совершенные Иисусом, совершали силой сатаны, а не Бога. Иисус, зная их мысли и цель, ответил им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его?» В то время были иудейские заклинатели, способные изгонять бесов. Какой силой или властью они это делали? Не мог ли Иисус иметь ту же самую силу? Иисус продолжает, говоря: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас Царство Божие». Чудеса, которые творил Иисус пред множеством народа, были явным доказательством, что Он пришел в силе Духа Божия. Это доказывало, что на самом деле им предложено Царство Божие. Но эти иудейские вожди не приняли его свидетельства. Они говорили, что дело Божие совершалось силой сатаны. Это называется богохульством против Святого Духа. Это часто называется непростительным грехом, основываясь на 31 стихе: «Всякий грех и хула простятся человеку, а хула на духа не простится человеку». Многие люди в наше время верят, что они совершили этот непростительный грех. Это неверно, ибо если Святой Дух обличает их во грехе, тогда они не согрешили против Святого Духа. Есть ли еще какой-либо грех, который не может быть прощен, кроме греха против Святого Духа? Нет. Ибо Иисус умер за грехи всего мира. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Грех препятствует человеку попасть на небо. Грех ставит людей под вечное осуждение и отделяет от Бога. Все человечество погибло в грехах и лишено славы Божией. Но Иисус в своей смерти и воскресении предлагает всем жизнь и победу. Выслушайте, что говорит Слово Божие. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Эти слова из 3 главы Евангелия от Иоанна следуют за словами: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Неверие — это тот грех, который удерживает человека от неба. Сопротивление Святому Духу ожесточает сердце. Опасайтесь злых людей, которые поощряют неверие и сеют семена сомнения. Неверие является духовной слепотой. Духовно слепые религиозные вожди смогут привести вас только в ров, привести вас в отчаяние, тьму и безнадежность. Продолжим наше изучение 38 стиха Евангелия от Матфея. Некоторые книжники и фарисеи пришли к Иисусу, говоря: «Учитель, хотело бы нам видеть от Тебя знамение». Знамение, иначе говоря, было чудо. Они просят очевидного доказательства, удостоверяющего, что Он истинно пророк от Бога. Трудно себе представить, что эти люди еще не видели таких чудес. Ведь Иисус уже исцелял больных и изгонял бесов. Но они все еще ищут доказательств, что Иисус послан Богом. Иисус отвечает: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Почему Иисус употребил эти слова «род лукавый и прелюбодейный»? Эти люди уже совершили духовное прелюбодеяние. Они отвергли слова Моисея и пророков. Весь израильский народ был неверен своим обетам, данным Господу. Действительно ли они желали знамения, или они просто желали продлить диалог? Может быть, просто желали религиозного развлечения? Есть ли в настоящее время люди, которые ищут знамения чудес или знамения даров? Они говорят: «Дайте нам доказательства». Дорогой друг, не ищите знамений только ради религиозного развлечения. Изучайте Слово Божие и примите Его истину. Вы обретете веру, и вам не нужны будут знамения и чудеса. Иисус говорит, что лукавый род ищет знамения. Что же тогда является доказательством того, что Иисус действительно тот, за которого Он себя выдает? Он говорит: «Я дам вам знамение». Это знамение Ионы Пророка. Иона был Божьим пророком, живущим 700 лет до Рождества Христова. Посланный предостеречь Ниневию, он пошел в противоположном направлении. Следствием была буря на море. Иону бросили за борт, и его проглотила большая рыба. Иисус напоминает о свидетельстве Ионы, о его переживании в чреве рыбы. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». В этой цитате Иисус принимает повествование Ионы как истинное происшествие, а не как басню. Он связывает переживания Ионы со своей смертью и воскресением. Подобно как Иона был погребен в чреве большой рыбы 3 дня, так и Иисус был погребен 3 дня. Как Иона был выброшен на сушу и получил второй шанс служить Господу, так Иисус воскрес из мертвых в силе Духа. Еврейский народ был осужден за неверие. Иона пошел проповедовать в греховный город Ниневию, и они покаялись и обратились к Богу. Иисус предлагает свое царство Израиля. Они не каются. Они отвергают Иону, и они отвергли самого Мессию. Иисус говорит: «Некто больше, чем Иона, сейчас здесь. Слушайте его». Иисус говорит, что они будут осуждены грешными язычниками Ниневии, потому что ниневитяне покаялись. Он говорит им, что они будут осуждены царицей Южной, которая пришла к Соломону послушать мудрости. Но вот пришел пророк, больше, нежели Соломон. Он сейчас находится в вашей среде. Будьте мудры, как язычники Ниневии и царица Южная, которые искали познание Бога. Интересно заметить, как часто израильский народ осуждается верой людей, находящихся вне обетований, данных Израилю. Мессия Израиля еще все говорит своему народу. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Если вы услышите сегодня голос Божий, и устами вашими будете исповедовать Иисуса Господом, и сердцем веровать, что Он воскресил Его из мертвых, то спасетесь. Аминь.